Император председательствовал. Он сообщил о своем желании расторгнуть брак с Жозефиной и спросил мнение советников относительно выбора новой супруги. «Выслушайте», — сказал он им, — «доклад де Шампаньи, а затем потрудитесь высказать мне свои соображения». Шампаньи представил доклад о всех трех брачных союзах, среди которых можно было сделать выбор, о союзе русском, саксонском и австрийском. При рассмотрении личных качеств трех принцесс оказалось следующее. Дочь саксонского короля была уже несколько зрелой невестой, но редких достоинств. Эрцгерцогиня австрийская отличалась красотой, прекрасным здоровьем и получила превосходное воспитание. Сестра императора Александра, более юная, к сожалению, исповедовала религию, чуждую Франции, и ее восшествие на французский престол угрожало религиозными затруднениями. В таком случае потребовалось бы устроить в Тюильри православную церковь. Шампаньи, бывший посланник в Вене, рекомендовал с точки зрения политических выгод брачный союз с австрийской принцессой. После этого доклада Наполеон собрал мнение, начиная с лиц, наименее способных подать правильный совет. Дебрен высказался за брак с саксонской принцессой. Принц Евгений и Талейран объявили себя сторонниками австрийского дома. Гарнье одобрил Лебрена, говоря, что саксонский союз не нарушает ничьих интересов и соответствует главной цели императора — рождению наследника. Фонтан восстал против присутствия в Париже императрицы некатолического вероисповедания. Море одобрил выбор эрцгерцогини, Бертье присоединился к нему, но Мюрат отверг брак, способный воскресить неприятные воспоминания о Марии Антуанетте, так как в брачном союзе с австриячкой французы могли бы усмотреть нежелательный возврат к старому режиму. Государственный канцлер Камбасерес, которого спросили напоследок, подал голос за русский союз. Вековой антагонизм Австрии и Франции он считал постоянной опасностью для трона, которая не могла быть устранена браком. Россия, удаленная от Франции, не имела причин сделаться ее противницей, а война с ней была бы опаснее и рискованнее, чем с Австрией. Таким образом, он остановился на русском союзе. Император отпустил совет, с чувством поблагодарив его участников, и отложил свое решение. Предварительные переговоры с Россией продолжались с целью добиться согласия императрицы-матери. Каленкур, посланный к императору Александру для этого сватовства, назначил срок, но русский двор нарочно затягивал дело и не спешил с ответом. Там ссылались на состояние здоровья великой княжны, да кроме того требовали постройки православной церкви в Тюильри, при которой должен был состоять штат православного духовенства. Все эти промедления раздражали Наполеона, его горячий темперамент побуждал к разрыву переговоров. Под этими оттяжками он чувствовал недоверие к себе, нежелание отдать за него дочь русского царя. Вопрос о православной церкви тоже задевал Бонапарта, да кроме того, он был оскорблен поставленным ему условием никогда не восстанавливать польское королевство. Поэтому его решение отказаться от брачного союза с русской великой княжной было вскоре принято. Но сначала требовалось расторгнуть брак с Жозефиной. Император любил ее.